с улыбкой сообщницы сказала Надя. «Ничего. Когда-нибудь это будут танцевать совершенно открыто. Я где-то читала, что и вальс сначала считался совершенно неприличным танцем, абсолютно неподходящим для общества. А что мы наблюдаем теперь? Вальс скорее старомоден». «Был у меня один знакомый ротмистр», — сказал Сабинин. «Всем танцам предпочитал мазурку». По его собственному выражению, мазурка открывает невероятные возможности для импровизации. Задан лишь общий ритм, и можно выкаблучивать любые фигуры, какие тебе только придут в голову. Тогда получается, что и вся наша жизнь — мазурка. Есть некий общий ритм, а там уж всякий выкаблучивает, как сумеет, насколько хватит фантазии. «Мы будем еще танцевать, Коля? Времени предостаточно?» «С удовольствием», — сказал он, подумав. «Начинаю понемногу привыкать». «К которой из двух точек зрения?» «Ну, вообще-то...» — он замолчал. Где-то под потолком вдруг раздалось отчаянное дребезжание скрытого звонка, четкое, металлическое, живо. Надя проворно вскочила. «Полицейская облава!» — грохнул упавший стул. Сабинин вскочил следом за ней, кинулся к той самой дверце низенькой, окованной тронутыми ржавчиной и железными полосами. За его спиной надрывался звонок, послышался женский визг, громогласно стучали опрокидываемые стулья, со звоном разбилось что-то стеклянное. Он рванул дверь за кольцо, пропуская вперед Надю, взбежал за ней следом по узенькой темной лестнице, спотыкаясь и ругаясь сквозь зубы. Кто-то столь же проворно и звучно топотал следом, покрикивая: «Эмили, Бога ради, быстрее! Я спешу, милый! Боже, если узнает Альфред, я погибла! Моя репутация!» Дальнейшего Сабинин уже не расслышал. Оказался под открытым небом, в небольшом дворике колодца, куда выходили три высоких глухих стены, а высоко над головой уже сверкали звезды. Какие-то бочки, ящики, колесо от повозки. Надя метнулась к выходу, навстречу свету уличных фонарей. Сабинин побежал следом. Темная фигура в партикулярном кинулась им навстречу с улицы, свистя в полицейский свисток и придушенно вопя что-то по-немецки. Кажется, призывал оставаться на месте, поминал закон и порядок. Ни черта он не различит и никого потом не узнает. Вокруг довольно темно. Не колеблясь, Сабинин заслонил Надю и, почти не примериваясь, крепко ударил шпика носком лакированного штиблета под колено, а правой рукой отвесил полновесный удар под ложечку. Громко охнув, шпик в штатском прямо-таки выплюнул свисток, стал падать, и Сабинин от всей широкой славянской души почествовал его напоследок кулаком по шее сверху вниз. «Ой! Бежим, Эмили, бежим!» Не оглядываясь на товарищей по несчастью, они с Надей выскочили на улицу, спокойную, широкую, обсаженную вековыми липами, сиявшую уличными фонарями. «За угол!» — скомандовал Сабинин, мгновенно оценив ситуацию. Они кинулись влево, свернули за угол высокого здания и вовремя. По только что покинутой ими улице, отчаянно бухая сапогами, в знакомом полицейском азарте прямо к дворику промчались несколько человек. Вновь раздались пронзительные трели свистков, но они с Надей очень похоже были уже вне опасности. Но кто обратит внимание на прилично одетого молодого человека, сопровождающего столь же элегантную даму? Словно прочитав его мысли, Надя откликнулась. «Давайте-ка свернем туда», — показала она на темную стену иезуитского парка. «Распахнутые высокие ворота. По аллее можно выйти к Кайзерштрассе. Там легко остановить извозчика». «Испугался?» «Да не особенно», — сказал Сабинин, подавая ей руку. Вряд ли нам с тобой грозили какие-то особенно жуткие кары, а?